Однако на сей раз волнения были напрасными. Звонил преподобный Роуленд Фоксворт. Приятным, ласкающим ухо незамужней девушки баритоном, он сообщил, что на Святой Земле ему чрезвычайно понравилось, но он соскучился по друзьям. К тому же ему удалось отыскать кое-что интересное. Он нашел несколько коробок со старыми проповедями и прочими бумагами, принадлежавшими викарию церкви святого Ансельма, который возглавлял приход как раз во времена Абигайль Грантом. Милый Роуленд пообещал просмотреть их и снова связаться со мной. «Как насчет обеда в следующий четверг?» — предложила я. Викарий ответил, что с радостью придет, половина восьмого его полностью устраивает. Как же легко осчастливить некоторых мужчин. Светский успех вскружил мне голову. Спустя несколько минут на пороге дома возникла тетушка Сибил, которая попросила разрешения взять в кабинете венецианского купца. Разумеется, я не смогла удержаться и похвасталась, что устраиваю светский прием. Это было роковой ошибкой. Пришлось пригласить и тетушку Сибил. А что мне оставалось делать? Ее глаза затуманились слезами, и она печально пробормотала, что тоже хотела бы пригласить мистера Фоксворда. Но ведь если одинокая женщина пригласит мужчину, это неизбежно вызовет слухи. Чтоб у меня язык отсох. Теперь придется дожидаться, когда тетушка Сибил отправится к себе, прежде чем удастся поговорить с Роулендом об Абигайль. Но зато у старушки будет возможность надеть любимое черное платье. Перед уходом тетя Сибил спросила меня, нет ли у меня каких-нибудь семейных проблем. Она что-то подозревала. Или просто решила поддержать светскую беседу? Скорее всего, второе, поскольку, когда я спросила, что она имеет в виду, тетушка неопределенно ответила, ну, знаешь, всякие там трудности. Спасибо за книгу. Похоже, ты Шекспира не читаешь. На страницах ни загибов, ни пятен. Это все телевидение виновато. К слову сказать, телевизора у нас не было. За обедом Бен с едким сарказмом принялся высмеивать предстоящий прием. А я-то надеялась на дружеский совет. «Если вечерний туалет обязателен, — глумился он, — то я, с сожалением, должен отклонить твое любезное приглашение. Мой гардероб не настолько обширен, чтобы включать облачение для торжественных случаев. Но не стоит из-за одного меня отменять вечеринку с его преподобием. Я спокойно могу поесть у себя в комнате, если только ты не желаешь, чтобы я переоделся дворецким. Я достаточно поработал здесь официантом, так что, думаю, сумею удержать серебряный поднос на кончиках пальцев». «Чушь!» Доркас подняла руку, призывая наглеца к порядку. «Поскольку домработница здесь я, то я и подам обед. Кокетливых нарядов, в каковых щеголяют горничные, у меня нет, но черное платье найдется, а белый фартук можно быстренько сшить на старинной педальной машинке». В ответ раздался нестройный хор возражений. Бен совершенно справедливо считал, что своим предложением сыграть роль дворецкого он открыл ящик Пандоры, тем самым напомнив Доркас, что официально она у нас работает. Осознав свою оплошность, Бен принялся уверять, что пошутил. В действительности же он, разумеется, примет участие в грядущей вечеринке, но только при одном условии. Доркас пообещает то же самое, избавив его от необходимости весь вечер развлекать человека в церковном облачении, не чувствуя при этом дружеской моральной поддержки. «Ну, спасибо. Спасибо на добром слове». Прежде чем я успела заступиться за Роуленда, Джонас со звоном швырнул на стол вилку. Все удивленно уставились на него. Гневно глядя на нас из-под косматых бровей, садовник объявил, что прислуживать за столом будет он. «Джонас», — мягко возразила я, — «весь этот разговор абсолютно нелеп. Никому не надо прислуживать. Это же не Букингемский дворец. Столовая действительно расположена не слишком удобно, но я не вижу причин, почему нельзя. Садовник заставил меня замолчать. «Мадам», — рявкнул он, — «ваше место рядом с гостями. Занимайтесь своим делом и предоставьте мне заниматься своим». Нет ничего постыдного в том, что мужчина несет поднос с тарелками. Всегда мечтал попробовать. Мой дедушка любил говаривать: смена занятий все равно, что отдых, а в моем возрасте разнообразие — большая редкость. Завершив свой удивительный монолог, Джонас свирепо схватил вилку и принялся возить ею по тарелке, словно выкапывал репу. На мгновение прервав свое увлекательное занятие, чтобы слезать соус с кончиков усов, он довольно оглядел нас. Бен ядовито улыбнулся. Похоже, и в самом деле намечается самый настоящий светский раут. «Может, Элли, ты желаешь заказать еду в ресторане? Или моя скромная говядина с гусиной печенкой, запеченная в тесте, и мусс из спаржи все же сгодятся в качестве первого блюда для досточтимого викария?» Я стоически сцепила зубы, не дав вырваться ответной колкости. Доркас не замедлила выдать, что питает слабость к сырному суфле, и если Бен считает... Мистер Бентли Хаскел ничего такого не считал. Наш литератор злобно объявил: ежели его преподобие задержит благочестивые дела, то суфле не замедлит превратиться в помесь сырного омлета и резиновой подметки. «Суфле?» — дерзко вмешалась я. «Как и прилив, ждать никого не будет. И даже ты, Бен, со всей своей смекалкой не в силах повернуть природу вспять. Похоже, мы с Беном не можем мирно сосуществовать в одной комнате больше 5 минут. Но ни этот писака, ни иные исчадья ада не способны испортить мне удовольствие от моего маленького приема». И вот условленный день настал. Я с таким рвением принялась за дело, что управилась с домашними хлопотами уже к полудню, и мы с Доркас отправились в деревенскую парикмахерскую. Я не была уверена, пойдет ли моей подруге пышная прическа, поскольку до сих пор свои рыжие пряди она решительно зачесывала за уши. После соответствующих манипуляций Доркас стала выглядеть выше на целых полголовы. Мои волосы парикмахерша заплела в роскошную косу. «Потрясающе!» — воскликнула она, просто и элегантно. Подняв зеркало, чтобы я могла полюбоваться ее работой, парикмахерша спросила: «Ну как, мисс?» «Поразительно!» — искренне ответила я. Но, честно говоря, меня одолевали сомнения. Что это за незнакомая особа таращится на меня из зеркала? Какое она имеет отношение к настоящей Элли Саймонс, толстой девице в бесформенных балахонах и практичных туфлях на низком каблуке? На глаза Бену я попалась лишь под вечер, когда он выполз из кухни, направляясь к себе в комнату. Единственным свидетельством того, что он заметил перемены в моей наружности, явился совет следить за косой. Не то она ненароком угодит в прекрасный суп, на который он угрохал полдня. Естественно, мои восторги по поводу собственной внешности тут же погасли. Даже платье, ладно облегавшее мою новую фигуру, показалось безвкусным, и лишь гордость за дом осталась, устояла. Когда старинные часы пробили 7, я спустилась в холл. Электрическое освещение сегодня было приглушено. На темных стенных панелях из красного дерева, на изящном изгибе перил играли золотые блики пламени свечей. Пушистый турецкий ковер покрывал каменный пол. 2 набора рыцарских доспехов поблескивали серебром. Наглядное свидетельство усердия старика Джонаса. Высокий резной стол, до недавнего времени служивший подставкой для верхней одежды, был совершенно пуст, если не считать пучеглазого телефона и голубой вазы из деванширской керамики. Открыв дверь в столовую, я полюбовалась резным панно над камином, принадлежавшим Абигайль, окном с глубоким эркером. На подоконнике красовалась подаренная мне ко дню рождения герань, старинным столом из мореного дуба, в полированной поверхности которого отражалось старинное серебро и искрящийся хрусталь.